Глава 35. Я приказал слуге принести бумагу и перья и, усевшись за стол, попросил Изабеллу подробно изложить все, что произошло нынешним утром. Однако силы, душевные и физические, изменили бедняжки. В ответ на мою просьбу она указала взглядом на Чаури. «Пусть вам лучше расскажет Дэниел». «Они прибыли ранним утром», — начал Чаури. «Насколько мне известно, подобные бесчинства всегда творятся по утрам. Мы завтракали на кухне, миссис Болейн и я. Мешочек с деньгами, который мастер Болейн оставил хозяйке, лежал на столе. После завтрака она собиралась рассчитаться с двумя работниками. Внезапно раздался оглушительный стук в дверь. Едва я открыл, Джеральд Болейн, каналья, что есть мочи, ударил меня в грудь, так что я потерял равновесие и упал. Джеральд и Барнабас ворвались в дом, а с ними еще трое молодых подонков, их закадычных друзей. Один из них Джон Аткинсон, молодчик с крысиной физиономией, которого вы видели в суде. Приспешник Саутвелла, — кивнул я. Да, за ними следовал Джон Фловердью, надутый и важный. Он сообщил, что Саутвелл от имени короля продал право опекунства над братьями Болейн и их деду, и, дескать, теперь он, Фловердью, в качестве представителя ведомства по делам конфискованного имущества, обязан выполнить просьбу мастера Рейнольдса и освободить дом от тех, кто живет в нем незаконно. Так как хозяйка не является венчанной женой Болейна, она не имеет никакого права здесь находиться, в то время как его сыновья, напротив, обладают этим правом в полной мере. Фловердью положил перед миссис Изабеллой какую-то официальную бумагу и сцапал мешочек с деньгами, заявив, что деньги эти отныне поступают в распоряжение ведомства по делам конфискованного имущества. «А что говорилось в этой бумаге?» — спросил я. Изабелла подняла на меня покрасневшие глаза. «Я почти не умею читать, сэр», — призналась она и добавила с горечью. «Я ведь была простой трактирной служанкой, о чем люди не устают мне напоминать». Когда я попытался взять документы и прочесть его, Фловердью буквально вырвал бумагу у меня из рук, — вздохнул Чаури. Он велел нам обоим убираться немедленно. Близнецы тем временем уже носились по дому. Судя по всему, они пригласили приятелей погостить у них. Я видел прикрученные к седлам мешки с вещами. — Они перевернут там все вверх дном, — простонала Изабелла и вновь залилась слезами. — Мы не могли противиться, сэр, ибо их было слишком много, — дрожащим от волнения голосом воскликнул Чаури. — Зная братьев Болейн, я не сомневался, что они пустят в ход силу, а потому посоветовал миссис Изабелле безропотно оставить дом и незамедлительно отыскать вас. Как видно, дворецкий опасался, что я сочту его трусом. — Вы поступили благоразумно, — заверил я его. — До тех пор, пока ответ на просьбу о помиловании не будет получен, имущество Джона Болейна считается неприкосновенным. К тому же до получения ответа его сыновья не могут перейти под опеку короля. А это значит, что Саутвелл нарушил закон, распорядившись правом опеки. Фловердью тоже поступил противозаконно, вторгнувшись в неприкосновенные владения. Хотел бы я посмотреть, что за документ он вам предъявил. Возможно, вчера, когда я встречался с леди Марией и Саутвеллом, они оба знали о готовящемся вторжении. Пронеслось у меня в голове. Впрочем, нет, леди Мария, скорее всего, пребывает на этот счет в полном неведении. Тут же возразил я себе. Уж, конечно, она сознает, что столь вопиющее нарушение закона способно нанести урон ее репутации. Да, неплохо было бы выяснить, действовал ли Фловердью в одиночку или же состоял в сговоре с Саутвеллом. «У вас совсем не осталось денег?» — обратился я к Изабелле. — Всего несколько шиллингов. — Миссис Изабелла, мы можем найти приют у моих родителей, — смущенно отведя взор, предложил Чаури. — Они не откажутся принять вас под свой кров. У меня осталось немного денег. Он слегка коснулся руки хозяйки и тут же отдернул пальцы, словно обжегшись. — Нет, Дэн, — покачала головой Изабелла, — не стоит давать пищу новым сплетням. «Думаю, прежде всего нам стоит увидеться с мастером Фловердью», — процедил я, многозначительно переглянувшись с Николасом. «Потребовать, чтобы он предъявил документ, который показывал вам. Уверен, его действия противозаконны». «Трактирщик в Аймонтхеме говорил, что сейчас Фловердью у себя дома, в местечке, называемом Хэтхерсет, напомнил Николас. Это примерно в 5 милях от Норриджа, если ехать по Ваймонтхэмской дороге, сообщил Чаури. Значит, завтра утром мы отправимся туда, кивнул я, подавив вздох. Мысль о предстоящей поездке верхом отнюдь не радовала меня, но иного выхода я не видел. «Возьмем с собой Барака», — заявил я. «Чем больше народа, тем лучше. Николас, сегодня ты переночуешь в моей комнате, а миссис Болейн займет твою. Дэниел, вы сумеете найти себе ночлег где-нибудь в трактире? За меня можете не волноваться». «Завтра утром мы дадим Фловердию глотнуть его собственные микстуры», — фыркнул Николас и ободряюще улыбнулся Изабелле. Она в ответ улыбнулась ему сквозь слезы. Барак, по-прежнему обретавшийся в голубом кабане, откровенно обрадовался, узнав о предстоящей поездке. По его словам, в наше отсутствие он отчаянно скучал и к тому же остался почти без денег. «Приходится отказывать себе даже в пиве», — уныло поведал он, почесывая бороду искусственной рукой. «Трактирщик, продувная бестия, не хочет ничего отпускать мне в долг». Ранним утром воскресенья мы вывели лошадей из конюшни. Мы с Николасом надели чистые рубашки и дублеты и сложили в седельные мешки свои лучшие мантии. Другие попроще мы отдали в стирку. Было слишком жарко, чтобы надевать мантии на себя. Дорога оказалась пустынной. «Вчера я шатался по рыночной площади, слушал, о чем болтают люди», — сообщил Барак. «Похоже, мятежникам, которые разбили лагерь в Колчестере, даровано помилование, а также обещание выполнить их основные требования. Правда, не раньше, чем комиссия по незаконным огораживаниям доберется до этих мест. Завтра в Лондоне будет официально объявлено о том, что комиссия начинает свою деятельность». «Неужели протектор Сомерсет дал согласие на то, чтобы бунтовщики диктовали свои условия членам комиссии?» — возмутился Николас. «Вместо того, чтобы двинуть против них войско и разогнать весь этот сброд к чертям». «Откуда, скажи на милость, он возьмет войско?» — ухмыльнулся Барак. «Большая часть армии занята тем, что пытается удержать последний форт в Шотландии. Другую часть он намерен отправить в западные графства. Да и комиссии, насколько мне известно, протектор хочет дать в помощь вооруженный отряд. По мне, это не так уж и плохо. Разумеется, местные землевладельцы будут ставить приезжим палки в колеса. Если комиссию будут сопровождать солдаты, можно надеяться, что ее решения останутся не только на бумаге. Не забывайте, члены комиссии будут действовать от имени протектора Сомерсета, а значит, короля». Николас возмущенно затряс головой. «Как известно, государство подобно человеческому телу», — заявил он. «Голова — это те, кто обладает образованием и высоким происхождением. Руки — это люди вроде нас с вами. Естественно, голова направляет наши действия. Простолюдины — это ноги. Все, что они могут и умеют, — ходить за плугом. Беда, коли ноги начнут решать, как жить в стране». «У твоей точки зрения немало сторонников», — сухо проронил Барак. «Подобный порядок вещей был учрежден на земле самим Господом Богом. Так было всегда и так будет впредь. Спроси у любого священника, он подтвердит это». «С каких пор это священники стали для тебя авторитетом, Ник? Покойный мастер Кромвель был сыном кузнеца, и во времена, когда я ему служил, в Англии не было человека могущественнее». «За исключением короля», — ухмыльнулся Николас, «который отправил его на плаху». «Давайте рассуждать здраво», — вмешался я. «Комиссия по незаконным огораживаниям Джона Хейлза бесспорно может принести немало пользы. Я в течение многих лет защищал интересы бедных людей в палате прошений и знаю, сколько семей лишилось наделов, которые их предки обрабатывали веками, ибо землевладельцы решили превратить эти земли в пастбища. Но проводить реформы так стремительно, как это замыслил Сомерсет, невозможно. Тем более, что реформы эти вызывают неодобрение почти у всех джентльменов в Англии. К тому же, я отнюдь не склонен считать, что Сомерсет позволит простым людям диктовать ему условия. Он не король и должен считаться с мнением Тайного Совета. Если он зайдет слишком далеко, это может стоить ему и положение, и власти. «В Эссексе протектор уже дал слабину», — заметил Барак. «Помнишь мятеж в северных графствах в 36-м году?» — повернулся я к нему. «Восставшие выступали против церковной реформы. Старый король пообещал выполнить все их требования, дождался, пока вооруженные отряды разойдутся по домам, а потом собрал армию и расправился с бунтовщиками самым жестоким образом». «Сомерсет, это вам не старый король», — покачал головой Барак. «Тем хуже для всех нас», — вздохнул Николас. «Нет, я, разумеется, тоже считаю, что реформы необходимы. После того, что мы видели в Норридже, с этим трудно не согласиться. Но если существующее общественное устройство будет разрушено, наступит анархия и хаос». «Довольно сотрясать воздух», — оборвал его я, внезапно ощутив приступ раздражения. «Нам предстоит важное дело, и прежде всего мы должны думать о нем». «Богом клянусь, конца краю нашим мытарствам, похоже, не предвидится. Суд позади, просьба о помиловании отправлена, а проблемы продолжают расти». «Джек, наверняка в твоей сумке отыщется фляга с элем. От этой чертовой жары у меня пересохло в горле». Барк передал мне кожаную флягу. Сделав несколько глотков, я рассказал ему и Николасу о том, что произошло в Кеннинг-холле. Я был встревожен, изнемогал от жары и усталости и потому прервал их словесную перепалку столь бесцеремонным образом. Кто мог тогда знать, что последствия подобных споров не только определят мою жизнь в течение ближайших 2 месяцев, но и кардинально изменят весь ее дальнейший ход.